Ты расстроишь мне сердце в груди и благословение в теле, и добьешься только того, что твои дела перестанут мне удаваться. Торговцу Вилану, у которого я купил для тебя семенное зерно, необходимое для расширения твоего поля, Господь Бог мой сказал во сне: «Ты торгуешь не с тем иным, как с Иаковом, благословенным, чью главу и чьи стопы я храню. Поэтому ты берегись и клади ему на каждый из пяти гур зерна, которые он хочет купить у тебя за 5 шекелей, 250 сива, а не 240, и уж, конечно, не 230, как ты мог бы, пожалуй, положить Лавану, а не то смотри у меня. Вместо 1 шекеля Иаков даст тебе 9 сива масла, вместо 2 — 5 мин шерсти, и еще ты получишь хорошего кладеного барана, который стоит 1.5 шекеля, а на остальные деньги — ягненка из его стада. Вот чем он заплатит тебе за твои 5 гур зерна вместо 5 шекелей, а еще он заплатит тебе приветливыми взглядами и поднимающими настроение речами, так что тебе будет приятно иметь дело с твоим покупателем. Но если ты вздумаешь содрать с него больше, то берегись. Тогда я подберусь к твоему скоту и напущу на него всяческую заразу, а на жену твою бесплодие, а на детей, которые у тебя уже есть, слабоумие и слепоту, и ты попомнишь меня». И Белану испугался Господа, Бога моего, и поступил так, как тот ему велел, так что ячмень достался мне дешевле, чем достался бы кому-либо, и особенно моему дяде. Пусть он и правда посудит сам и спросит себя, приняли бы у него или нет 9 сила масла за 6 и 5 мин овечьей шерсти за 2, если на рынке на эту сумму можно купить 12, а то и больше сила масла и 6 мин шерсти. Об исчислении гура я не говорю. И разве за оставшиеся 1.5 шекеля ты не отдал бы за милую душу 3 ягнят или свинью и ягненка? Поэтому я и взял себе 2 ягнят из твоего стада и отметил их своим знаком, и они теперь мои. Но какое это имеет значение для нас с тобой? Разве я не жених твоей дочери, и разве все, что у меня есть, не принадлежит благодаря ей и тебе? Если ты хочешь, чтобы мое благословение шло тебе на пользу, и я служил тебе с охотой и лукавством, то нужно, чтобы я мог рассчитывать на награду и получал поощрение, а иначе душа моя утратит силу и бодрость, и мое благословение не сослужит тебе никакой службы. «Оставь себе этих ягнят», — отвечал Лаван. И объяснились они несколько раз, покуда Лаван не предпочел умолкнуть и предоставить Иакову свободу действий. Ведь, конечно, он не хотел, чтобы душа племянника утратила силу и бодрость, и вынужден был ему потворствовать. Но все-таки он был рад, когда водоотвод был достроен, пруд наполнен, сад заложен, а поле расширено, и он смог посылать Иакова с овцами в степь, прочь от двора, сначала недалеко, потом подальше, так что Иаков, бывало, целыми неделями и месяцами не являлся домой, под Лаванову крышу, соорудив в поле вблизи какой-то цистерны собственное легкое укрытие от солнца и дождя, а также загоны из глины и камыша и рядом легкую вышку для защиты и наблюдения. Там жил он впроголодь со своим посохом-багром и своей прощой, следил вместе с псом Мордукой за разбредавшимися по пастбищу стадами и отдавался времени, разговаривал с Мордукой, делавшим вид, что понимает его, и отчасти действительно его понимавшим, поил овец и загонял их по вечерам за загородки, сносил жару, стужу и мало спал. Ибо ночами, чуя запах ягнят, выли волки, и если подкрадывался лев, то приходилось шуметь и кричать за 10, чтобы обмануть этого разбойника и отогнать его от овец. А Лавановой прибыли. Когда он в 1 или 2 дневных перехода пригонял стадо домой, чтобы дать хозяину отчет о его сохранности и приросте, и пропустить на виду у Лавана овец под посохом, он видел Рахиль, которая тоже ждала во времени, и они рука об руку уходили туда, где никто их не видел, и горячо обсуждали свой жребий. Они говорили о том, как долго должны они дожидаться друг друга, все еще не смея родить друг с другом детей. Утешать приходилось то ему ее, то ей его. Чаще, однако, утешать приходилось Рахиль, ибо для нее это время было длиннее, и представляла собой для ее души более суровый искус –